Хотя станция, центр управления всей этой системой, все-таки виднелась примерно в середине всего этого смехотворно огромного безобразия. Ну, я показал свои возможности и намерения, теперь их ход. И флаксанцы не заставили себя долго ждать. Вспышка зеленого света была едва заметна на фоне такого огромного количества зеркал, чего нельзя сказать о возмущении пространства. Здесь, вдали от гравитационного поля планеты, я ощущал любые возмущения в ткани реальности еще отчетливей. Гостей оказалось двое. Облаченный в скафандры вроде бы безоружный, руки его были заняты вторым визитером, флаксанский космонавт и старый знакомый с Земли. Точнее то, что от него осталось после того взрыва. Хотя бессмертный уже упоминал, что Дональд пережил взрыв, но все же, живая человеческая голова в шлеме космонавта, но без тела, выглядит странно. Говорить тут я естественно не мог, потому поприветствовал старого знакомого простым взмахом руки. Удерживая голову в вытянутых в мою сторону ладонях, флаксанский космонавт подлетел вплотную. Я возложил руку на стекло шлема, таким образом вибрации от речи смогут достигнуть моего внутреннего уха в безвоздушной среде. «Ну и видок у тебя», — разобрал я речь киборга. «Здорово тебе досталось, непобедимый». Это был очень странный способ общаться, вибрации несколько искажались, прежде чем достигали мембран у меня в голове, но не прижиматься же ухом к стеклу его шлема, это было бы совсем странно. Это было похоже на подводное звучание, но все же по-другому. Ответить нормально я, конечно, не мог, поэтому пришлось положиться на мимику. «Ну да», — согласился с моим немым замечанием Дани, — «от меня осталось и того меньше, но я не жалуюсь, не думал, что вообще выживу, когда влетел в тот портал». Флаксанец что-то крякнул на своем. Его речь через шлем да не достигла и моих ушей, и слегка встряхнул голову в своих руках. «Собственно, зачем я здесь? Его Величество Император приглашает тебя в свой дворец, для аудиенции». Я вздернул бровь. «Ну и, конечно же, умоляет не ломать эту штуку за твоей спиной, без которой жизнь на этой планете будет обречена на неизбежное вымирание в течение нескольких лет. Со своей стороны он обещает, что ни один его солдат не откроет по тебе огонь во время переговоров». Я не мог не усмехнуться на последнее замечание. Во-первых, срать я хотел на их выстрелы, обезвреживанием единственного способного мне повредить их оружие я как раз и занимаюсь, а во-вторых, эта формулировка уж очень узка. Если меня попытаются отравить или еще как-то бесчестно вывести из строя во время переговоров, это даже не будет нарушением слова с их стороны, не говоря уже о том, что причин верить обещаниям их царька у меня нет в принципе. Впрочем, я убрал руку от стекла, оканчивая этот разговор, я услышал именно то, что хотел. Восприняв мой жест как согласие, с той стороны тут же открыли портал, а космонавт отплыл в сторону, как бы приглашая меня внутрь. «Я что, похож на идиота?» Лишь усмехнулся я в ответ. «Лезть в портал, ведущий неизвестно куда, например, на другую сторону планеты, где исправны все станции, готовые в любую секунду могут ударить по заранее выбранной точке выхода из портала». Я вырвал из рук космонавта голову Дональда, а его самого пинком отправил в марево портала. «Переговоры будут тогда и там, где я решу, на моих условиях, а пока, нужно разобраться, как обезопаситься от орбитального удара, не обрекая планету на вымирание. А то мало ли, вдруг их императору хватит духа, чтобы во время переговоров вызвать огонь на себя и уничтожить меня прямо у себя во дворце. Это, я так понимаю, было нет?» — взволнованно спросил Дани. «У тебя есть какой-то план, или ты просто собираешься громить тут все, до чего дотянешься, и как я должен тебе отвечать? Я думаю, ты заметил, что мы хрен знает где находимся», — продолжал разговорившийся вдруг Фергюсон. «Это даже не наша галактика, а скорее всего и Вселенная. Если ты хочешь вернуться на Землю, то сотрудничать с местными придется в любом случае, потому что наши порталы на такое точно не способны и за нами никто не сможет отправиться. К тому же, там внизу, миллионы людей в рабстве, сломав эту штуку ты обречешь на мучительную смерть не только врага, но и их всех. Зря я его забрал, мы вместе всего минуту, а меня уже достала его болтовня. Зачем мне слушать то, что я и сам прекрасно понимаю и множество раз обдумал? Лучше бы чего отдельного посоветовал, чем тратить впустую воздух, хм, а ему вообще нужен воздух». Я скосил взгляд на говорящую голову, что держал в сгибе локтя. По идее, мозг у него все еще человеческий и ему нужны кислород, глюкоза и другие вещества, поступающие обычно с кровью, а он ведь уже полгода тут живет, значит, у него прямо в башку встроена система жизнеобеспечения. Кстати, что там с бессмертным? Поймав мой взгляд, спросил Дани. Понимаешь, это ведь я советовал императору послать его к тебе, я чувствую некоторую ответственность. Всю степень озабоченности судьбой предателя я выразил в безразличном пожатии плечам, а ведь случайного агента не стали бы так кибернизировать после фактически смерти. Это ведь такие деньги и технологии, на поколение превосходящие то, что есть на рынке. Дани уже должен был быть шпиком высочайшего уровня еще до трагедии, чтобы его выбрали для этой программы. И, чем черт не шутит, может, в этой голове припрятано еще что-нибудь полезное помимо органического мозга Дональда Фергюсона. Но как мне его об этом спросить? А ведь шпики должны знать азбуку Морзе. Правда, я сам уже ни черта не помню. Морзянка была среди дисциплин, которые мне пришлось освоить при подготовке перед первым выходом в космос. Но это был не тот навык, которому уделялось особое внимание, скорее просто дань традиций. Да и столько лет прошло, а память у меня хоть и хорошая, но не идеальная, сходу я разве что со смогу отбить, большую же часть алфавита нужно вспоминать, желательно с листочком. Так что идею общаться постукиванием по стеклу шлема пришлось отбросить. Вместо этого я решил поговорить с ним внутри станции. Все равно, чтобы получить доступ к управлению щитом и не сломать его при этом, мне придется проникнуть внутрь. У обращенной к планете стороны станции имелось несколько широких панорамных окон, словно это не космическая станция, а высококлассный отель. Через стекло за моим приближением с тревогой наблюдали работники станции, уже облаченные в защитные костюмы, а над их головами мигала красным светом тревожная лампа. Не хватало только звука сирены, но у нас тут не звездные войны. «Ты что-то задумал?» – спросил Дани, когда я помахал рукой, вздрогнувшим от этого космонавтом. Я потыкал пальцем в сторону шлюза и жестами показал, что хочу, чтобы они меня впустили. Флаксанцы опешили, а один из, стоявший ближе всех к окну, видимо капитан, помахал отрицательно головой. Даже отсюда я видел, что его зеленую рожу покрывает испарина холодного пота. Страшно. И я его, черт подери, понимаю. Сам бы наделал в скафандр, если бы к нам во время работы на новой заре постучалось в иллюминатор такое чудо, без скафандра, в рваном тряпье и крови и только что голыми руками демонтировавшие МКС. И все же мне нужно внутри, желательно при этом не разгерметизировать станцию. Я оглянулся, обхватил здоровой рукой кусок конструкции, на которой держалось ближайшее зеркало, и спокойно, не спеша, перекрошил в порошок прочнейший материал, других в космосе не бывает. После чего снова указал на закрытый шлюз. Сообщение дошло до адресата и, поняв, что выбора у них все равно нет, ведь, так или иначе, но я попаду внутрь, капитан с обреченной рожей приказал своим подчиненным открыть мне двери. Аудиенция у императора. Как же все-таки приятно иметь кого на своей стороне в этом враждебном мире. Даже если этот кто-то отчлененный от тела и к тому же болтающая без умолку голова киборга. Тем более даже в таком состоянии от нее, головы, пользы было больше, чем от полноценного лидера защитников Земли, и по совместительству самого прославленного из американских президентов, до сих пор не могу поверить, насколько бесполезным говнистым ублюдком оказался Авраам Линкольн. Что же касается Дани, во-первых, за те 6 месяцев, что киборг провел в этом измерении, он успел худо-бедно освоить флаксанский язык. Лишь благодаря его помощи я смог частично преодолеть языковой барьер. А во-вторых, он был на «ты» с местной электроникой, и даже смог, при помощи пары вывалившихся изо рта манипуляторов и какой-то матери, подключиться к ней напрямую, словно криповая флешка. Без Дональда мне, скорее всего, пришлось бы просто переломать большую часть управляющего оборудования на этой станции, чтобы гарантировать невозможность наведения на меня орбитального удара. А так мне оставалось лишь смотреть, как работает мой нежданный помощник и чесать свой зудящий глаз через века. Только оказавшись в относительно спокойной обстановке, где никто не пытается меня убить, я заметил, что все импровизированные шины, которыми была прикручена к обрубку моя отрубленная кисть, сгорели в том пламени. Однако, рука все еще на месте, держится сама по себе. Я все еще ничего не чувствую, да и внешних следов заживления не видать, но это ведь хороший знак. Возможно, мне не придется навсегда оставаться одноруким. Я ведь не пират, все-таки, и даже не бандит. Торчащие из пасти провода не мешали киборгу говорить. В конце концов, у него даже гортани нет. Очевидно, что звуки производятся динамиком в его рту, и по ходу дела он пересказал мне то, что успел узнать о ситуации в этом мире. О том, что данная планета не особо богата ресурсами, я уже и сам догадался. В прошлом она пережила немало глобальных катастроф, начиная с мелочей, вроде десятка ядерных войн между ее коренными обитателями и заканчивая крупным галактическим событием. Сейчас уже невозможно понять, что именно это было, выбросившим звезду в межгалактическое пространство. А несколько миллионов лет назад в ходе остывания и затвердевания ядра планеты начал затухать механизм магнитного динамо, поддерживающий магнитное поле, к тому же само вращение планеты вокруг своей оси тоже замедлялось, вследствие чего выживанию флаксанцев стала угрожать их собственная звезда. Ослабленное из-за остывания ядра магнитное поле, утекающее в космос атмосфера, усиливающийся приливный захват и избыток излучения от звезды, казалось, что планета уже обречена. И звездный щит, который мы в данный момент частично выводили из строя, оказался лучшим решением всех этих проблем. Будь дело только лишь в магнитном поле, спасти планету могли бы соленоиды или кольцо ионизированных частиц, которые можно было бы запускать в космос со спутников. Но что делать с приливным захватом? Если не перераспределять излучение на темную сторону, зона обитаемости на планете сузится до узкой полосы вдоль терминатора. В конце концов, флаксанцы создали это инженерное чудо, которое не только решило все перечисленные проблемы, но и стало квазибесконечным источником энергии для планеты. С этого момента начался второй расцвет этого мира. Избыток энергии и застарелое желание вырваться из изоляции породили технологический бум в области энергетики. И в итоге флаксанцы изобрели спасительную для них технологию телепорта. Изначально они собирались попросту переселиться в другой пригодный для жизни мир, но все, как всегда, пошло наперекосяк. Точнее, завоевание нового мира с последующим переселением таки было успешно осуществлено, но для всех там места не хватило. А на этой планете случился еще один апокалипсис, после того как покинувшие ее элиты позаботились о том, чтобы не получить удар в спину, и саботировали работу звездного щита. Но часть оставшихся все-таки выжила, на не подвергшихся ни перегреву, ни заморозке участках суши. Среди них нашелся герой по имени Заксел, что собрал команду, с которой отправился на суицидальную миссию и восстановил работу щита, прежде чем планета стала полностью непригодной для жизни. Вернувшись на поверхность, он, имея полную власть над звездным щитом, стал править выжившими, основав классовое общество. С него началась династия, что и поныне держит всю планету в железном кулаке и определяет ее внешнюю политику и внутренний строй. Они называют себя королевской семьей Заксела. И именно к этой семье принадлежит нынешний император и все остальные высокопоставленные флаксанцы. Их вполне устраивает текущее положение дел. Заксел и другие, менее знатные, но все еще привилегированные касты живут в достатке, а остальные, они могут записаться в армию и принять участие в очередной интервенции, ведь это единственный доступный для них социальный лифт. На войне они могут получить звание, продвинуться по службе, получить хорошие вознаграждения, личных рабов, например. В общем, что-то вроде того, что было в Римской империи. И все это поддерживается мощной пропагандой, воспевающей гордость за свою родину и многочисленные победы в войнах. Ну, вроде бы все, вдруг прервал свою лекцию Дани, отцепляя манипулятор от пульта. Вроде бы или все, нахмурился я. Я-то удар этой штуки как-нибудь переживу, а вот ты точно нет. Да, все, все, уверил он меня, всасывая провода обратно себе в рот. У них уйдет куча времени на то, чтобы заменить поломанное и перенастроить то, что осталось. Спрыгнув с рабочего стола в комнате управления зеркалами, он зацокал своими металлическими лапками. Оказывается, они все это время были спрятаны у него под подбородком, по полу, словно какой-то монстр из фильма ужасов или хоррор-игры. «Подбросишь меня до поверхности?» – спросил он, уже забравшись в свой шлем. «Нет, оставлю здесь», – осклабился я. «Добирайся обратно на попутках». «Очень смешно. Пока мы копались внутри станции, снаружи собрался, наверное, весь космический флаксанский флот». Замерев в нервном ожидании, им оставалось лишь наблюдать через широкие панорамные окна, как чужаки оскверняют святая святых всей их гребаной цивилизации. «Как только я вышел в космос, они снова попытались отправить ко мне переговорщиков, но я не стал слушать и просто направился в стратосферу, оставляя медлительные корабли флаксанцев позади. Найти самый большой и красивый город на планете, от Дональда я узнал, что он называется Клаксия, который я уже разок потрепал, еще будучи не в себе, не такое уж и сложное дело. По пути мы еще завернули к месту битвы с бессмертным. Дональд настоял на том, чтобы я проверил, жив ли предатель. К тому же его останки стоило бы уничтожить, а то мало ли, чего местные эскулапы могут с ними наисследовать. Но бессмертный, экая неожиданность, не был мертв. Я нашел его на краю выжженной области, что осталось после орбитального удара. Пальцы на руках, уши, нос, глаза и прочие незащищенные супергеройским костюмом, который он, видимо, носил под своими тряпками, участки тела сгорели подчистую, но оно все еще было живо и свистело сиплым дыханием из покрытой черной ожоговой коркой рожи. «Живой», — с явным облегчением заметил Дональд. «Я заметил, как туша дернулась, услышав моего пассажира. Да уж, живучий паразит», — присвистнул я, заметив, что у него уже начали регенерировать первые фаланги пальцев. «Мне бы так, да не». Вдруг раскрылась расщелина рта без губ. «Это ты, и слух у него уже восстанавливается. Я бы совершенно не расстроился, если бы он тут-таки сдох, но и убивать его собственноручно тоже желания не имел. Нет, это я», — повысил голос я. «Решил удостовериться, что ты наконец подох. Какое разочарование, непобедимый». Его голос как будто бы стал тверже, но на большие у него сил, видимо, не было. «Не быть мертвым – это то, что у меня получается лучше всего. Оно еще и шутит». Я переложил Дани в сгиб больной руки, а здоровый поднял жалобно всхлипнувшую тушу бессмертного за ворот костюма. «Ладно, может, еще будет и от этого ублюдка польза. Ну, полетели к вашему императору», – хмыкнул я, взлетая теперь уже с двумя пассажирами. «Демократию наводить будем». Возражать никто не стал. Конечно же, на подлетах к столице давно была расквартирована целая группа армий, в ожидании моего повторного визита. Тут же нашлась телепортационная установка, откуда у меня на глазах вылетело несколько истребителей. Но я даже тормозить не стал и пронесся над этим безобразием, а затем и всем огромным городом сверхзвуковой кометой. Моя цель – резиденция императора, куда я и вломился сразу же, следуя путеводным указаниям Дональда. Поскольку обе руки у меня были заняты, двери пришлось открывать с ноги, что, конечно же, вызвало некоторые волнения в рядах гвардии Его Величества. Пара особо нервных солдатиков даже открыла по мне огонь из плазменных винтовок. К счастью для самих себя, никто из них не попал. Я же завис в воздухе примерно посередине между полом и потолком, осматривая новых претендентов на быструю смерть. В этом мире их ну очень много. Помимо уже знакомых по лаборатории и битве за Нью-Йорк гибридов с разнообразным тяжелым оружием ближнего боя, мое внимание привлекала парочка бойцов в громадных экзоскелетах, намного больше и массивнее тех, что были у наших солдат на Таймс-сквер. Что-то вроде силовой брони из легендарной Fallout, но в несколько раз больше. Но начаться бойни не дал местный генерал, высокий и старый флаксанец весь в орденах и шрамах. Выйдя вперед, он прекратил балаган звучным, истинно командирским рыком, а затем, удостоверившись, что никто больше не собирается стрелять, повернулся ко мне и что-то гаркнул на своем наречии, после чего повернулся полубоком, делая приглашающий жест рукой в сторону дальних дверей из зала. «Император готов тебя принять», — перевел и без того очевидные слова Дональд. «Это то, что называется попытка сделать хорошую мину при плохой игре». Я спустился пониже и вслед за чеканищем шаги генералом пролетел через следующие двери. Поменьше первых, здоровяки в силовой броне последовали за мной. Мы попали во вполне типичный для монархических форм правления тронный зал. Кричащая роскошь, огромный трон, обставленный сложной помпой со ступенями, резные колонны по периметру и статуи в полный рост нынешнего и, вероятно, бывших императоров. И вся остальная атрибутика короны для впечатления гостей его императорским величием, ведь ничем другим, кроме роскоши, впечатлять он, увы, не мог. Император оказался самым обычным флаксанцем, на полторы головы ниже своего генерала, в не очень хорошей физической форме. То, что именно он тут главный, можно было понять благодаря самой роскошной мантии, с меховым воротником и агрессивного вида, с направленными вперед зубьями, короне. Вокруг него сгрудилось около десятка других флаксанцев в мундирах, но без брони, видимо, советники, кабинет министров или как это тут называется. Все они ошивались возле огромного стола с электронными экранами, обозначающими войска и театр боевых действий. Такое ощущение, что еще секунду назад тут кипело бурное обсуждение, прерванное моим появлением. Впрочем, так оно скорее всего и было. Помимо власть имущих присутствовало несколько десятков солдат почетной стражи, выстроившихся вдоль стен по обе стороны от трона, и среди них было еще двое в силовой броне. При виде меня император непроизвольно дернул подбородком, совершенно человеческое проявление эмоций, выдавая свою неприязнь к моей персоне. Я же, не размениваясь на приветствие, пролетел над онемевшей толпой, напрямую к главной жабе этого болота. Напряжение можно было почувствовать кожей, но никто так и не решился преградить мне путь или как-то возразить. Сам император также молчал, лишь еще выше задрал голову, вынужденный смотреть на меня снизу вверх. В его взгляде, как и во всех остальных, впрочем, читались плохо скрываемые отчаяние и бессилие. Они уже поняли, что не могут ничего поделать перед лицом неодолимой силы, которой являюсь для них я. После всего этого дерьма, что они сделали, и нескольких месяцев умеренного, все-таки я не швырял в планету астероиды. Ответного террора с моей стороны дипломатия, их единственная надежда. Что ж, пришло время для импровизации. Я швырнул, похоже, уже никому не интересного бессмертного на пол, а сам полетел прямо к пустующему трону. Что может унизить монарха сильнее, чем занять его собственный трон в его присутствии и на виду у его подданных? Королевский стул оказался довольно мягким и комфортным, с подушечками под зад и спину и удобным подлокотниками. Это вам не железный трон из тысячи мечей, больше похоже на ортопедическое кресло. Дональд сразу же соскочил с моей руки и уселся на подставку, накрытую стеклянным куполом возле правого подлокотника, на которую я поначалу даже не обратил внимания. Точно, он же говорил, что император держал его при себе для развлечения. Кстати, об императоре. Я с откровенной насмешкой посмотрел на скривившуюся от гнева и унижения безносую рожу местного правителя. Все отростки антенны на его голове встали дыбом, подражая зубьям короны, безгубая пасть перекошена в оскале, глаза стремительно наливаются кровью. Ну не думал же он, в самом деле, что я буду играть по его правилам или уважать его достоинство. «Дональд», — обратился я к теперь уже моему советнику, — «предай нашим зеленым друзьям, что, если они хотят выжить, как вид, им следует точно и безукоризненно выполнять все, что я им скажу». «Хм». Киборг бросил на меня изрядно удивленный взгляд, но возражать не стал и перевел мои слова для флаксанцев, что, конечно же, вызвало ропот недовольства в толпе императорских подпевал, а уж как взбесился сам император. Его величество тут же разразилось серией гортанных выкриков, суть которых можно было понять и без перевода, а под конец и вовсе махнула в мою сторону рукой, вероятно, отдав приказ убить меня. Видимо, ярость застлала ему глаза, на что я, в общем-то, и надеялся. Нахуй мне сдался живой император на захваченной планете? Примечание. Собрал вместе иллюстрации к неуязвимому. https://2374d2074c664d1182c136265c. А дивный новый мир, если опустить оскорбление. Начал Дональд, потихоньку сползая за спинку трона. Он говорит, что ни один Заксел никогда не согласится на такие условия. Это меня вполне устраивает, хмыкнул я, поднимаясь навстречу ощетинившимся оружием гвардейцами. Бойня в императорском зале, я бы хотел сказать, что это было эпическое сражение, не на жизнь, а на смерть, кульминация моих злоключений в этом мире, но, реальность такова, что ни бронированные джаггернауты, ни уж тем более рядовые гвардейцы не могли противопоставить мне совершенно ничего. Это было просто одностороннее избиение. Истеричный порыв императора привел лишь к тому, что я несколькими ленивыми ударами раскидал всех, кто решил испытать на мне остроту своих клинков и убойность ружей. Подражая отцу, я постарался бить медленно, но вкладывая в удар как можно больше массы и силы, как бы толкая перед собой пространство и воздух. На удивление, уже со второго раза у меня получилась вполне себе внушительная ударная волна, впечатавшая пару джаггернаутов и около двух десятков обычных солдат в стену. Против многочисленного, но слабого противника такая тактика идеальна, причем не только своей эффективностью, но и эффектностью. Что примечательно, далеко не все ринулись, очертя голову, выполнять приказ его императорского величества. Хотя, казалось бы, тронный зал императорского двора, самое сердце империи, здесь должны были находиться лишь самые идейные и преданные. Но и среди них оказалось немало тех, кто трезво оценивал ситуацию и понимал, что удовлетворение сиюминутной прихоти властителя не стоит их жизни. Все-таки акт демонстрации силы на орбите и предшествующие тому месяцы возни на поверхности не прошли бесследно. И это хорошо. Полная и безоговорочная капитуляция – вот единственный вариант, который меня устроит. Но, если истребить всю верхушку разом, кто будет исполнять мои приказы? Нужно быть аккуратным и не убивать тех, кто сам не лезет на рожон. Да и устал я уже от этой бесконечной бойни. Пока я разбирался с солдатней, император под прикрытием личной охраны попытался под шумок свалить, думая, что я не слежу за ним, наивный. Но, когда я уже хотел лично обезглавить местную власть, случилось нечто неожиданное, даже для меня, бессмертный, избитый, поджаренный и затоптанный, всеми, в том числе и мной, забытый вдруг поднялся с пола в толпе императорских вельмож, неосмотрительно ступивших как раз туда, где я его выбросил несколькими минутами ранее, прямо за спиной у императора. Никто из охраны не успел среагировать и спасти повелителя. Обугленная ладонь, с еще не до конца отросшими пальцами, впилась прямо в спину венценосного флаксанца и пронзила его тело насквозь. Яростный звериный рык бывшего героя оповестил всех о случившемся акте цареубийства. Сражение замерло. «Вы все сдохнете, если не сдадитесь», — угрожающе прорычал сквозь стиснутые зубы бессмертный, стряхивая со своей руки труп. «Никто вас не спасет, сдавайтесь, идиоты!» Решил снова поменять сторону. «Правильно говорят, предатель однажды, предатель всегда. Может, стоит его все-таки закинуть в местную звезду, чтобы неповадно было воровать момент чужого триумфа? Не думаю, что они поняли тебя, приятель», усмехнулся я, оглядывая застывших в околорелигиозном шоке флаксанцев. «Хаэм!» Прокашлялся, выползая из своего укрытия наш головоногий киборг-переводчик. После чего продублировал, в кои-то веки разумные, слова бессмертного для аборигенов. Не зная, что им делать дальше, они лишь переглядывались между собой, ища того, кто первым подал бы пример остальным. В итоге большинство взглядов скрестились на том самом старом генерале, что встретил меня еще в холле, а тот, в свою очередь, смотрел на меня, понимая, от кого зависит их судьба. Спустя долгие несколько секунд молчания, он, наконец, заговорил. Он спрашивает, хмуря брови, начал переводить Дани, что ждет флаксанцев, если они сдадутся. Торговаться вздумал. «Я не хочу поджигать весь мир и обращать его в руины», все же прояснил я, передая ему, что, если они сдадутся сейчас, мирное население не пострадает, я могу это гарантировать. Но придется провести ряд реформ. Полная отмена рабства и демилитаризация в первую очередь. Старый вояка не продемонстрировал ни облегчения, ни недовольства услышанным. Подумав немного, он задал еще один вопрос. «А что будет с правящей семьей?» «Заксалами», — перевел его слова Дани. «На сохранение власти они могут даже не надеяться, а ответственным за вторжение на землю и массовые убийства людей придется ответить старые добрые репрессии». Он неотрывно смотрел мне в глаза, пока Дональд озвучивал это. По сути, обещание расправы, уж ему как высокопоставленному военачальнику спокойной жизни не видать. Либо смерть сейчас, либо, на самом деле я еще не придумал, что делать с местными элитами. Массовые казни, это мне не по душе, но и оставлять ростки для возможных восстаний тоже не хотелось бы. С учетом местного течения времени, не успеешь расслабить булки, а у них уже десятки лет прошли, революция и новое вторжение на землю. Я уж думал, что он решит возобновить бойню, умереть, но не сдаться, но старик меня удивил. Гаркнув что-то на флаксанском, он сначала бросил на пол свой пистолет, а затем и генеральскую шапку. Кто не уверенно, кто зло, а кто и с явным облегчением, остальные последовали его примеру. Ну вот и все. Как бы мне не хотелось поскорее покинуть этот враждебный мир, но задержаться все же было необходимо. Отмена рабства на целой планете – дело не быстрое. За те 6 месяцев, что прошли тут с момента вторжения в Нью-Йорк, захваченных в рабство людей успели растащить по всей планете, а теперь необходимо было собрать их всех в одном месте. Благо технология телепортов, использовавшаяся флаксанцами повсеместно, облегчала данную задачу. Но все это было бы невозможно без содействия местных, так что в первую очередь пришлось заняться созданием нового режима на планете. Мы подумали, и я решил, что разбираться совсем мне одному как-то неправильно. Тем более, что рядом есть пусть и не слишком надежный, совсем ненадежный, если уж быть до конца честным, но зато лично заинтересованный в успехе проводимых мероприятий человек. Конечно же, я говорю о бессмертном. Возвращаться на Землю этот приспособленец все равно не хотел, У него ведь тут гребаный гарем из местных ящериц и освобожденных им рабынь, которых, на его счастье, не успели пустить в расход. К тому же у бессмертного уже есть опыт не только в политике, но также и в проведении озвученных мной реформ. Он ведь был там, в 70-х, сражался в гражданской войне, а потом вел страну в светлое демократическое будущее. Вот и пусть занимается этим снова, только с небольшими поправками. Вторая Америка мне тут не нужна, а то не пройдет на Земле 10 лет, как флаксонские капиталисты, уже освоившие родные ресурсы и рынки, снова придут к мысли о необходимости использовать порталы для новой империалистической войны. Так что мною было принято решение выпустить в этот мир призрак коммунизма. Дональд и Бессмертный, конечно, пришли от моих социалистических идей в ужас, но кто ж их спрашивать будет? Обойдемся без американской демократии, все-таки я тут пытаюсь действительно свободное общество построить, а не неоколонию для выкачивания ресурсов. Тем более, что этот мир буквально напрашивается на то, чтобы на него смотрели через основную парадигму социализма – конфликт угнетенных и угнетателей. Вся флаксонская нация в целом угнетатели межвселенского уровня, помимо Земли множество миров подвергалось военным вторжениям на регулярной основе, по сути являясь их колониями. А правящая семья, Заксалы, угнетали уже своих соотечественников. На удивление у нового режима, несмотря на ужасную репутацию, что я успел заработать в этом мире, нашлось немало сторонников. Бывшие рабы и пролетарии низших сословий, те, чья жизнь была немногим лучше, чем у рабов, практически единогласно поддержали смену режима. Стоило мне пообещать им всем равные права и возможности и, конечно же, власть народа, выраженную через созыв временного правительства из народных представителей, а во главе новой власти, чтобы они по дурости, все-таки немалая часть нового правительства была плохо образованными вчерашними шахтерами и рабами, не развалили свой же мир, поставлен был бессмертный. Сами идеи социализма, в действительности не такие уж и новые для этого мира, но ранее тщательно подавляемые, транслируемые на всю планету через хорошо налаженную еще заксалами машину пропаганды, нашли большой отклик в сердцах угнетенных. На самом деле, недовольство низших слоев населения властью и нынешним режимом было столь высоко, что можно было устроить тут социалистическую революцию и без применения подавляющей вилтрумитской силы. Это, конечно, потребовало бы куда больше времени, но все же, было возможно. Не гнушался я использовать местную пропаганду и для исправления своей репутации. Не дело это быть разрушителем в сознании своих же подданных. Да, я разрушил старый режим, но также строю новый, и улучшение уровня жизни большей части населения отлично согласовывалось с новой повесткой дня. Да и вообще, стоит ли это называть пропагандой, если то, что вещают теперь местные СМИ, чистая правда. Моя история не нуждается в том, чтобы ее переписывали, достаточно просто рассказать все, как есть. Я ведь такая же жертва заксальского террора, как и все они, простые флаксанцы и рабы, просто мои когти и зубы оказались крепче и острее, чем у хищника на меня напавшего. Что касается самих заксалов, как я уже говорил ранее, старые, добрые репрессии, ну и национализация нечестно нажитого имущества, конечно же, после долгих раздумий и совещаний с новым правительством, правда, те в основном предлагали вырезать заксалов полностью, я выбрал один из недавно разоренных флаксанцами миров в качестве места ссылки. В этом мире еще не затянулись послевоенные шрамы и не угасла ненависть к флаксанцам. И теперь все высокопоставленное взрослое представительство правящей семьи будет трудиться на благо разоренного ими же мира, под тщательным присмотром местного правительства, конечно же. На счастье, флаксанцев рабства в этом мире не было, так что ассимиляция с местным населением пройдет даже быстрее, чем это было с афроамериканцами в Штатах. Конечно, не обошлось без недовольства и попыток сопротивления новому режиму. В подавляющем большинстве случаев это были не желающие терять свою власть заксалы и представители других высших каст. Было также несколько попыток захватить контроль над звездным щитом, но все безуспешно. Вот уж с чем новое правительство, реформированные армии и добровольческие отряды справлялись отлично, так это с раскулачиванием своих бывших господ. С каждым днем новый режим становился все прочнее и мне все реже приходилось лично вмешиваться в его дела, так что я мог сосредоточиться на собственной приоритетной задаче – спасении угнанных в рабство землян. Не забыл я и про освобожденных бессмертным женщин, ради встречи с которыми посетил имение нового генсека Временного правительства. Хорошо пристроился ублюдок, может намекнуть народным представителям, что свои привилегии бессмертный получил еще при старом режиме и его самого тоже можно раскулачить немного. Хм, итак, гарем бессмертного, на удивление, не все женщины захотели возвращаться на землю. Многим вполне понравилась новая жизнь, особенно перспектива оставаться молодухами на протяжении тысячелетий. Часть из них и вовсе решили не покидать гарем, другие, и такие попадались и среди обычных рабов, просто решили начать новую жизнь в этом мире. Обещания равноправия и долгой жизни оказались для них достаточным основанием, чтобы отказаться от возможности вернуться домой и вместо этого попытать счастье в новой жизни. Я не берусь судить их за это, но наличие довольно обширного представительства людей, которым может в любой момент приспичить вернуться на землю, здесь может создать много головной боли в дальнейшем. Как нетрудно догадаться, все эти мероприятия затянулись еще на несколько месяцев. Все это время, пока в мире строился социализм, я жил в бывшем императорском дворце, наслаждаясь привилегиями узурпатора. Боже, какое же это удовольствие впервые за полгода снять с себя осточертевший и изрядно потрепавшийся костюм и принять ванну. Я не мечтал об этом так сильно, даже во время срочной службы в армии, а нас там так долго держали в полях на учениях, что баня и березовый веник начинали являться мне во снах. Березок в этом мире, к сожалению, не было, но зато имелись императорские ванны. Огромные, рассчитанные на купание с гаремом жены наложниц, обустроенные по последнему слову техники и с максимальной роскошью, и все лишь для меня одного. Почти идеально. Лучше было бы только разделить это удовольствие с кем-нибудь. Не то чтобы я не мог найти себе женщину, среди решивших остаться в этом мире, нашлось бы немало тех, что посчитали бы за счастье греть постель новому правителю планеты, но, не знаю, почему-то в такие моменты я вспоминал Еву, и иногда Бритни, и всякое желание искать себе женщину на ночь отпадало. В свободное от политики время, я третировал местных медиков и ученых. Первые, обливаясь потом, пытались совладать с моей искалеченной рукой, а вторые в не меньшем поту изобретали необходимое для этого оборудование. Тот самый, будь он проклят, подавитель, при помощи которого меня чуть не упокоили. Его можно было использовать, чтобы локально ослабить мою неуязвимость, после чего врачи смогли как следует обследовать обрубок и провести операцию, после которой восстановление ускорилось в десятки раз. Стоило врачам соединить оборванные кровеносные сосуды и нервные волокна, как вилтрумитская регенерация включилась на полную, и через день после операции я, впервые за полгода, почувствовал свою руку и смог шевелить пальцами. Но на этом работа для ученых не закончилась. Кем бы я был, если бы оставил без внимания такую занимательную технологию, аналогов которой на Земле просто не было? Этот чертов подавитель. Увы, я не Кларк Кент, не последний выживший, так что местный криптонит для меня не только слабость, но, вероятно, единственная возможность не сдохнуть от рук собственного отца и других вилтрумитов. Собрать пригодный для использования в бою подавитель уже было непростой для местных задачей, а шейник на отца нацепить вряд ли получится, разве что напасть из засады, как это сделали со мной, которая осложнялась еще и необходимостью использовать в его создании материалы, доставленные с земли. Ведь если взять местный подавитель, по возвращении на землю, он, под воздействием другого времени, превратиться в тыкву за считанные недели или даже дни. Но и это была не единственная задача, поставленная перед местными учеными. Хотя я и смолодушничал, немного переложив львиную долю своих диктаторских обязанностей на бессмертного, но это не значит, что я собираюсь полностью отдать ему контроль над этим миром. И в особенности мне нужны гарантии того, что я в любой момент времени смогу вернуться обратно по собственному желанию. Причем телепорт должен осуществляться с моей стороны, чтобы исключить возможность того, что меня отрежут с этой, например, вздумай бессмертный снова меня предать. А значит, делать его также нужно из материалов, которые флаксанцы притащили вместе с рабами с земли. Да и вообще, я завоевал целый мир, и я не собираюсь от него отказываться, я хочу иметь доступ к нему в любой момент, когда мне это понадобится. Скучали по мне? Сколько бы флаксанские ученые ни старались, сделать на базе технологии подавителя что-то дальнобойное у них так и не получилось. Эта технология фундаментально работала на том же принципе, что и порталы, только искажение пространства времени было смещено в сторону второго. Если говорить совсем просто, то эта шутка останавливала время объекта, находящегося внутри ее рабочей зоны. К примеру, если надеть тот подавитель на обычного человека или флаксанца, он впадет во что-то вроде состояния стазиса или гибернации во времени. Кстати, это и было изначальной целью данной технологии. Однако если жертва имела сильную способность к сопротивлению внешнему воздействию, эффект менялся. Как это было со мной? Все еще непонятная мне до конца природа вилтрумитских суперспособностей также имела тесную связь с пространством временем, и это позволяло мне сопротивляться временной аномалии. Впрочем, бессмертный тоже мог в некоторой степени сопротивляться этому эффекту, что было экспериментально обнаружено сразу же после его пленения. Впрочем, его сопротивляемость была намного слабее вилтрумитской. Ему хватало в несколько раз менее мощного подавителя, чтобы стать беспомощной сучкой. И еще один занятный факт. Чем больше я использовал подавитель на себе, тем менее эффективным он становился. Это стало заметно во время очередного сеанса лечения, когда врачи не смогли обследовать мою, упакованную в подавляющее поле руку. Сначала они подумали, что сломался прибор, но вскоре выяснилось, что нужно просто увеличить мощность, так как прежнего уровня уже не хватает. С одной стороны, это не могло не радовать. Единственная моя слабость, которой в теории могли бы воспользоваться флаксанские заговорщики, становилась менее опасной. А с другой, это также значило, что мое собственное оружие против отца и других вилтрумитов, которые таки сумели собрать местные ученые, будет не слишком эффективно, если битва затянется, или я неоднократно использую его на одном и том же противнике. Что же до самого оружия? Из всех предложенных вариантов, я решил остановиться на хлысте. С ним я хотя бы представлял, как управляться в бою, а вот все остальное, еще более экзотическое снаряжение, вызывало вопросы касательно его применимости. Вся загвоздка в том, что для воздействия на какой-то объект нужно заключить его внутрь контура с проводящими элементами. Отсюда и изначальная форма подавителя в виде ошейника. Избавиться от этого условия работы подавителя никак не удавалось. На самом деле то, что удалось сделать рабочее тело гибким, уже само по себе чудо. И даже тут не обошлось без компромиссов. Ради гибкости пришлось пожертвовать мощностью, не говоря уже о том, что прочность самого устройства была, по вилтрумитским меркам, не слишком впечатляющей. Это при том, что даже оригинальный подавитель на максимальной мощности не полностью лишил меня сил. В общем, я не возлагал на этот хлыст слишком уж больших надежд, но внезапным козырем, при должной сноровке, он таки может стать. Основа хлыста представляла собой тугое переплетение проводящих энергию кабелей, на которое было нанизано около двух десятков сегментов подавителя, что выглядели как заостренные шипы. Со стороны этот хлыст походил на пыточное устройство для раздирания кожи, и, если ударить им кого-то не обладающего вилтрумитской прочностью шкуры, им он в общем-то и будет. Куда лучше дела обстояли с персональным телепортом. Его ученым удалось сделать действительно компактным, в виде браслета на руку. Это был настоящий прорыв в технологии. Впрочем, стоило создание этой игрушки таких затрат, что мне даже немного стыдно стало. Я прямо почувствовал себя самодуром планетарного масштаба, когда мне сообщили, что потраченных на ее создание усилий и энергии хватило бы, чтобы восстановить все поломанные мной станции на орбите. Я ведь, если честно, ориентировался на персональный телепорт Сесила и решил, что флаксанцы смогут сделать для меня что-то подобное, но не учел, что земной телепорт нужен лишь для скачков по континенту, а этот должен пробиваться в другие измерения. Зато при помощи этой игрушки я уже сейчас, не дожидаясь подготовки исхода, как назвали возвращение на Землю освобожденные мною рабы, мог отправиться домой. И, я едва мог в это поверить. После всех этих месяцев, уже почти года на самом деле, в этом мире, сама возможность, вот так просто, по нажатию одной кнопки вернуться домой вызывала оторопь, какую-то суеверную дрожь. Впрочем, я не какой-то там слабовольный ублюдок вроде бессмертного, я не бросил бы тысячи людей гнить в рабстве, даже если бы флаксанцы додумались бы до того, чтобы предложить мне такую возможность ранее, и уж тем более не сделаю этого сейчас. Тем более, что ждать осталось совсем немного. Подготовка к исходу заняла еще полтора месяца, что значило, что я тут уже больше года. За это время все мои раны окончательно зажили. Глядя в зеркало, я уже видел не одноглазого монстра с жуткими шрамом на месте переносицы, а вполне смазливого паренька, у которого впереди вся юность и множество похищенных девичьих сердец. Да, побочный эффект пребывания в этом измерении, я совершенно не повзрослел за этот год. И если решивших тут остаться землян перспектива почти полной остановки старения лишь воодушевляла, то для меня все было не так радужно. За этот год, проведи я его на земле, я стал бы намного сильнее, чем сейчас. Даже с учетом всех передряг и опыта, который я тут приобрел, банальное взросление дало бы мне куда больше. С другой стороны, на земле прошло всего около суток, так что в конечном итоге, при условии, что пребывание в этом странном состоянии замедленного старения не скажется негативно на моем здоровье и дальнейшем взрослении, я все-таки выигрыше. На самом деле, я мог бы задержаться тут еще на пару лет, просто чтобы максимально подготовиться на случай предстоящей стычки с отцом, но, я уже сыт по горло этими зелеными рожами. Так что, я поправил свой узурпаторский плащ, взял в руки своего нового лучшего друга и окинул взглядом готовые к телепортации установки и сотни тысяч нетерпеливо переминающихся с ноги на ногу беженцев. Пора уже валить отсюда. За свою жизнь Сесил Стедман повидал немало дерьма и побывал во множестве передряг, но этот день однозначно стал одним из самых напряженных за последние лет пять уж точно. Он мог оценить это по уровню боли в суставах и пояснице. Он не спал уже часов 40, что в его возрасте было чревато последствиями. И даже сейчас, когда сражение уже позади и стоило бы сделать передышку, он вынужден оставаться на посту и принимать решения, от которых может зависеть судьба всего мира. Единственный отдых, который он мог себе позволить, это вернуться в свой кабинет и в компании своего не менее изможденного адъютанта и чашечки кофе заняться подведением итогов и планированием следующих шагов агентства. Это был безумный день, полномасштабное вторжение инопланетной цивилизации в самое сердце США, десятки тысяч погибших гражданских, сотни тысяч, а может и миллионы, угнанных в плен, безумие. Они бросили в эту мясорубку всех доступных солдат, сотни героев, и все без толку. Нападение оказалось слишком неожиданным. Америка, располагая самой мощной армией в мире, оказалась попросту не готова к тому, что многотысячная и к тому же превосходящая их в вооружении орда захватчиков телепортируется прямо посреди самого крупного города на материке. Не было к этому готово и агентство глобальной защиты. Их телепорты просто не были рассчитаны на такую нагрузку. И главная потенциальная угроза планете, еще один инопланетный захватчик, или просто герой номер один, Омнимин, как назло, куда-то пропал. Лишь с появлением Грейсона-младшего ситуация начала исправляться. И это то, что один, еще даже не вступивший в полную силу Вилтрумит, оказался эффективнее всех остальных героев и армии США вместе взятых, лишь в очередной раз демонстрировала их слабость, как вида, как страны, как цивилизации. А затем, как вишенка на торте, возвращение решившего наконец-то показать свое истинное лицо вездесущего. Предположения мальчишки практически полностью подтвердились. Вилтрум, родина этих всемогущих чудовищ, нацелился на Землю в своей бесконечной экспансии, а он мог лишь с бессилием наблюдать, как два всесильных существа решают в семейной ссоре судьбы его мира в то время, как отброшенная была одним из них, армия врага, с новыми силами наседает на защитников Нью-Йорка. В то же время один из немногих людей на планете, кого Сесил мог считать если и не другом, то хорошим знакомым уж точно, летел прямо в пекло с ядерным зарядом в руках, и без прикрытия со стороны Грейсона-младшего это, почти наверняка, была дорога в один конец. И наконец, когда Дональд, отдав свою жизнь за Америку, взорвал портал с другой стороны, а Марк таки смог уговорить отца помочь защитить Нью-Йорк, случилось это. Земля в один момент лишилась своей главной надежды, о чем практически никто на планете кроме самого Сесила даже не догадывается, на защиту от теперь уже совершенно не гипотетической агрессии вездесущего. Нолан, внезапно преисполнившийся отцовскими чувствами, явно готов был идти по головам, если бы это позволило ему приблизиться к сыну. И Сесил был бы и рад отправить его вслед за мальчишкой, хоть в другое измерение, хоть в сам ад, единственный известный ему представитель которого, увы, отказывался ввязываться в прямую конфронтацию с Вилтрумитами, если бы это было возможно. К сожалению, вызванная по такому случаю из Афганистана Поппер оказалась не в состоянии сразу же открыть портал в измерение захватчиков. Это были совершенно неизвестные ей технология и измерения, ей требовалось время для того, чтобы отследить координаты другой стороны. Робот, конечно, тут же вызвался помочь ей с расчетами, но речь все еще шла о, как минимум, нескольких днях. Большая удача уже то, что Поппер оказалась в принципе способна открывать порталы в другие измерения, о чем ранее Сесил даже не подозревал. Это не могло не навести его на мысль о том, чтобы использовать Поппер просто для того, чтобы избавиться от Омнимена. Просто выкинуть его настолько далеко от Земли, насколько это возможно, в какое-нибудь совершенно безумное измерение, чтобы он не смог найти дорогу назад. Но тут была одна загвоздка. За время их сотрудничества Грейсон-старший неоднократно попадался в подобные ловушки, иногда его не было по полгода, но он всегда возвращался. И если он сможет вернуться и в этот раз, зная, что от него попытались избавиться, в конечном итоге Сесилу пришлось прибегнуть к грязному приему, чтобы хотя бы ненадолго отвлечь Нолана использовать его жену. Ничего действительно криминального, просто он удостоверился, что Дигби узнала об участии ее сына в этой заварушке и, естественно, о том, что он и был тем самым непобедимым, ну и имечко пацан себе выбрал. Ох уж эти вездесущие журналисты, одному из которых, конечно же, совершенно случайно, удалось заснять момент похищения непобедимого и реакцию Омнимена на это событие, тот самый непроизвольный выкрик «сынок». Помимо того, что подобные методы сами по себе отдавали нечистоплотностью, хуже всего, что, прибегая к ним, он не чувствовал себя особенно виноватым. Когда-то он был совершенно другим человеком, тогда подобное приводило его самого в праведную ярость, но сейчас, спустя десятилетия на посту директора агентства глобальной защиты, его принципы настолько засалились, что порой начинали просто выскальзывать из рук. Данная хитрость, или же подлость, как посмотреть, Марк уж точно не сказал бы ему спасибо за это, позволила Сесилу выиграть время на то, чтобы подготовить экстренные меры противодействия Омнимену. Он как раз размышлял о том, стоит ли ему все-таки выкинуть Вилтрумита в портал, использовать юную Саманту и ее режим всемогущества, или же понадеяться на силу уцелевших в битве героев, когда его размышления были бесцеремонно прерваны звуком сирены. 2 секунды спустя Эдилман, его адъютант, доложил об открытии огромного портала прямо посреди еще не до конца расчищенного от завалов Таймс-сквер. «Еще одно вторжение!» — в ярости воскликнул Сесил, подскакивая на ноги. «Нет, это...» — помощник перевел шокированный взгляд со своего планшета, на который в режиме реального времени поступала информация со всех уголков мира, на начальника, сами посмотрите. Он нажал большую красную кнопку в верхнем углу планшета, и система голографической проекции тут же визуализировала для Стедмана происходящее посреди самой известной площади Америки. Огромный зеленый портал, как те, что были у захватчиков, сразу же бросался в глаза, но было и одно существенное отличие. Через его зев на уже частично расчищенную от завалов прощать выходили не зеленомордные уроды, а обычные люди. Тысячи, десятки тысяч, а может и больше, обычных людей в странных одеждах, явно не земного кроя, но без оружия. И этот поток все не кончался. Он уже прокручивал в голове возможные варианты, самым худшим из которых было. Инопланетяне решили использовать мирное население в качестве живого щита и просто гонит их впереди своих войск. Когда одна из камер сфокусировалась на знакомой фигуре, парящей над колонной шагающих через портал людей, мальчишка Грейсон, как и все прочие в странной одежде, и довольно вычурный, надо сказать, но это точно он, живой и здоровый с этой своей самодовольной ухмылочкой и головой Дональда Фергюсона в руках. «Поднимай мою группу», — приказал Сесил, уже потянувшись к своим часам, управляющим его личным телепортом. «Мы отправляемся туда, немедленно». Глава 42. Должное быть триумфальным наше возвращение на деле вышло несколько скомканным. Под струями ночного нью-йоркского ливня стройные ряды бывших рабов моментально начали возвращать себе черты неорганизованной толпы. Отдельные ее, этой толпы, составляющие, кажется, только сейчас начали осознавать, что все и правда закончилось. Кто-то смеялся, подставляя лицо такому, уже почти забытому за этот год, погодному явлению, как льющаяся с неба вода. Кто-то рыдал, падая на колени. Кто-то, и таких было большинство, просто застыл с оцепенением, а кто-то и вовсе кинулся целовать родную грязь не менее родной площади, еще не отмывшейся от последствий недавней битвы. Тут ведь еще и суток не прошло с момента катастрофы, вон, стоят с разинутыми ртами добровольцы и сотрудники спецслужб, что занимались разгребанием завалов. Их собаки, натренированные вынюхивать выживших под обломками, сейчас заливались истеричным захлебывающимся лаем, не понимая откуда взялось столько людей. А вот знакомая пара белоснежных крыльев мерно разбрасывает капли дождя буквально в полусотне метров от меня. Ангел укрепляет русско-американские отношения, помогая с последствиями катастрофы. А этот аномально спокойный пес у нее на руках, это ведь тот французский супергерой, не помню, как его называют. Пожалуй, и правда стоило заранее связаться с этой стороной, хотя бы с Сесилом, и предупредить о скором возвращении сотен тысяч людей, считавшихся погибшими, многие из которых лишились в ходе недавней битвы жилья и теперь нуждаются в помощи от государства, просто чтобы выжить. Как я раньше об этом не подумал-то, неужто настолько сросся с ролью диктатора, что даже мысль согласовать свои действия с кем-то еще не пришла мне в голову. И ведь ни Дональд, ни Бессмертные об этом тоже не подумали. Ну могло быть и хуже, я ведь не заявился сюда с ротой почетного караула. Моего восприятия коснулась вспышка знакомого, хотя и несколько отличного от того, к чему я привык за этот год пространственного возмущения, помяни черта, он и появится. В своем неизменном костюме двоечки с красным галстуком и в сопровождении взвода охраны и незнакомого мне мужичка с безвольно покатыми плечами и почти без подбородка. Оглянувшись на арку портала, я убедился, что, несмотря на некоторую суматоху и неорганизованность с этой стороны, переброска людей продолжается в штатном режиме. Пришло время сбросить это бремя со своих плеч. Скучали по мне, самодовольно усмехнулся я, коснувшись ногами земли. Непобедимый, Дональд, жизнерадостно сверкая мокрой лысиной, он шагнул мне навстречу и протянул руку, словно старому другу. Хорошо, что вы вернулись, потому что мне нужна ваша помощь, так и напрашивалось на язык. Я бы пожал тебе руку, да. Дональд вздернул кверху свои ножки. Вообще флаксанцы уже давно сделали ему новое тело, которым он пользовался все это время, но возвращаться на родину киборг решил в таком виде, мотивируя это тем, что все иномирное все равно быстро испортится, а тут у него есть запасное тело. «И вернули всех этих людей», — добавил Сесил, схватившись за мою ладонь. «Они провели полгода в качестве рабов», — решил пояснить я, «а затем еще столько же в ожидании возвращения на родину, им нужна вся возможная помощь, которую страна может им оказать, естественно». Эдилман, Стедман повернулся к своему помощнику, свяжись с администрацией штата, пусть займутся этим, можешь выделить резервные мощности, если потребуется. Проконтролируй процесс и задержи распространение информации в СМИ, нам нужно хотя бы пару часов форы. Он что-то покрутил на своих часах, и за спиной у него раскрылась искрящаяся золотыми искрами арка портала. Ебучие порталы, но поговорить и правда нужно. Кто лучше Сесила может проинформировать меня о ситуации в мире, да и скооперироваться на случай, если отец таки начнет буянить, тоже необходимо. Я рассчитываю на тебя, Эдилман. Пафосно изрек Стедман, остановившись у самого портала. Я вас не подведу. Тут же преисполнился воодушевление от оказанной чести мужичок. Оставив помощника командовать размещением беженцев, мы прошли через арку портала, чтобы оказаться прямиком в кабинете Сесила. Уже находясь по эту сторону портала, я расслышал тихое, хотя меня зовут не Эдилман, с другой стороны. Судя по тому, что я вижу, начал Стедман, занимая место за столом с висящей над ним голографической проекцией Таймс-сквер. Они быстро пожалели о своем решении схватить тебя. Это уж точно. Первым откликнулся Дани, спрыгивая с моего плеча прямо на стол. Но думаю, начать стоит сначала. Все-таки первым туда попал я. Вообще-то первым был Бессмертный. Поправил его я. Мы видели, что он попал в плен. По мановению руки Стедмана проекция сменилась. Теперь она показывала эпизод из битвы на Таймс-сквер, как раз когда флаксонские гибриды поймали Бессмертного. Но с вами его нет. Неужели он все-таки погиб? Эф, фыркнул я. Этого убьешь как же. Он остался там, следить за порядком и трахать своих флаксонских шлюх. Что? Впервые в жизни я вижу Сесила таким ошеломленным. Кстати, немалая часть людей после освобождения тоже не захотели возвращаться на Землю, добавил Дональд. Это из-за разницы во времени. Люди с Земли стареют в том измерении в тысячу раз медленнее. Ладно, давайте, все-таки по порядку. Помассировав виски, заключил Стедман. Значит, ты оставил Бессмертного править этой планетой, с сомнением покачал головой Сесил, когда я вкратце пересказал ему основные события. Не уверен, что это хорошая идея. К этому моменту мы уже остались вдвоем, так как Дональд отправился в сборочный цех, или как это там называется, чтобы его прикрутили к новому телу. Я тоже, особенно после его предательства, согласился с ним я. Но у него есть серьезная мотивация, и в конце концов он же был президентом США. Да не абы каким. Дядюшка Ип провел нас через гражданскую войну и отменил рабство. Бессмертный, зло усмехнулся Сесил, поднимая уже третью по счету чашку кофе. Ха, да никакой он не Линкольн. В смысле, не понял я. Думаю, тебе будет полезно знать, раз уж ты ввязался во все это дерьмо. Начал рассказывать старик, откинувшись в кресле. Авраам Линкольн действительно был великим человек, опередившим свое время, но, как ты несомненно знаешь, не все были в восторге от его либеральных идей. Такое случалось неоднократно в нашей истории. Генри Уоллес, Кеннеди, Линкольн, все они были людьми слишком прогрессивных взглядов для своего времени, и некоторые влиятельные силы не желали видеть людей с такими взглядами на президентском посту. После нескольких неудачных попыток устранения им все-таки удалось это сделать. Смерть Авраама могла перечеркнуть все его достижения, разрушить все, чего ему удалось достичь. Тогда-то на сцену и выходит наш общий знакомый. Бессмертный и правда был невероятно похож на Линкольна внешне, возможно, Авраам был одним из его потомков, кто знает. После смерти Линкольна его ближайшее окружение устроило подмену. Конечно, бессмертному ни за что не хватило бы ума самостоятельно продолжать начинание Линкольна, он всегда был обычным быком, мускулами, не мозгами, но зато у него было множество советников, тех, кто и придумал всю эту схему. Да, об этом не пишут в учебниках по истории, только и оставалось сказать мне, но зато теперь все встает на свои места. Этот парень всегда казался мне слишком тупым, чтобы претендовать на роль такого великого человека, к тому же, он так быстро предал землю. Он всегда думал не той головкой, снова фыркнул Сесил. Помнишь, что случилось с Мэри Линкольн, женой Авраама? Она свихнулась, насколько я знаю. Бедняжка, конечно же, распознала подмену, и все бы ничего, Мэри была умной женщиной и разделяла идеи мужа. Она готова была принять участие в этом спектакле, но этот урод полез к ней, исполнять супружеский долг. После того случая, друзьям Авраама пришлось спрятать ее во Франции. Ну вот, теперь мне хочется вернуться назад и все-таки прикончить этого ублюдка. Второе убийство императора менее, чем за 2 года, усмехнулся Сесил, вряд ли это положительно скажется на твоем рейтинге одобрения. Бессмертный не император, всего лишь вря, но убивать его за старые грехи все же и правда не стоит. Что насчет отца, он не сделал ничего странного, пока меня не было.